каждым днем Вивьену все больше тревожило будущее. Он догадывался, что Элиза рано или поздно заинтересует Ренара. Друг может по справедливости потребовать от Вивьена отчета о том, как проходят проверки, и насколько ему удалось разобраться в этой истории. Опасения стали подтверждаться, когда вопросы Ренара об Элизе начали все чаще промелькивать в их разговорах. Правда, пока друга интересовали лишь подробности их совместного времяпрепровождения, а не мировоззрение лесной отшельницы. «Воистину, Вивьен, я понять не могу, зачем ты к ней ходишь?» — хмурился он, стоя под старым дубом. «Поначалу я думал, что тебя просто к ней влечет. Она ведь... ну...» Он передернул плечами и предпочел не договаривать. Вивьен терпеливо вздохнул. Периодически манера друга не доводить мысль до конца выводила его из себя, однако он предпочитал не высказывать ему этого. «Она красивая», — со всей возможной отстраненностью сказал Вивьен. «Но я хожу к ней с проверками не поэтому. Я знаю, что тот проповедник оклеветал ее, потому что она не согласилась разделить с ним ложе. Это ясно, как божий день. Но меня не оставляла мысль, что она может быть опасна. Именно это я и должен был проверить». Он поджал губы, резко умолкнув. С каждым днем он все яснее осознавал, что покрывает еретичку. Поначалу Элиза казалась ему наивной в вопросах веры, и Вивьен был уверен, что легко сможет сделать ее христианкой. Однако, чем чаще он с нею разговаривал, тем лучше понимал. Элиза крепка в своих убеждениях и вряд ли так легко даст себя переубедить. К собственному стыду Вивьен понимал, что не хочет этого делать. «Воистину, я не умею учиться на своих ошибках», — корил он себя. Корил, но продолжал покрывать Элизу. «И как?» — вырвав Вивьена из раздумий, нетерпеливо спросил Ренар. «Что?» — нахмурился Вивьен. «Она опасна?» Нужно было рассказать Ренару хоть что-то, иначе он только яростнее ухватится за эту историю. С тяжелым вздохом Вивьен начал рассказ. Он в очередной раз опустил ту часть, в которой Элиза говорила о перерождениях, и поведал другу иные подробности ее жизни. Ее отношение к природе, ее языческие амулеты, ее умение обустраивать дом и выполнять грубую физическую работу. Упомянул Вивьен и о ее посетителях, которые предпочитают снадобье Элизы рекомендациям городских лекарей или священников. Ренар слушал, не скрывая, что вся эта история ему совсем не нравится. Однако он помнил о своем обещании другу молчать до первых тревог, коих, похоже, пока не ощущал. «На колдовного ты не похож», — спустя примерно минуту сообщил он. «Вот уж благодарю», — саркастически хмыкнул Вивьен. «Это все, что ты вынес из моего рассказа?» Ренар поморщился. «Нет, не все», — покачал головой он. «Но это больше всего беспокоило. В остальном все просто. Тебя влечет к ней, как влекло того проповедника. Только если он мог лишь нажаловаться на нее, то ты можешь отправить ее в допросную, если она тебе не отдастся». Вивьен резко ожег друга взглядом и сжал кулаки. И Ренар понял, что дела обстоят куда хуже, чем он предполагал. «А, то есть тебя не просто влечет к ней? Ты влюблен?» Вивьен неприязненно сморщился. «Да что за чушь?» «Чушь и есть», — кивнул Ренар, окидывая друга недовольным взглядом. «Как ж тебя угораздило? И не в простую девку, а в лесную ведьму. Ты ни в чем не ищешь легких путей, верно? Если выбирать друга, то самого неразговорчивого и хмурого. Если выбирать возлюбленную, так ту, за связь с которой можно угодить на костер. Если выбирать наставника, хватит», — строго оборвал Вивьен. «Наставника и себе в укор можешь поставить. Не спихивай все на меня одного». «А о ведьмах?» — он огляделся вокруг и заговорил недовольным полушепотом. «Еще на весь город об этом прокричи». Ренар понимающе улыбнулся, как только речь снова зашла о ведьме. Слова о наставнике же кольнули его не на шутку. «Так значит, отрицать не станешь?» «А если и стану, начнешь допрашивать?» Ренар усмехнулся. «Допрос не требуется, тут все налицо. Поверь, я понимаю в этом достаточно». Ренар Цирон, как и его друг, нося сутану инквизитора, не отличался праведностью. Ее не сумел привить ни аббат Лебо, ни судья Лоран, ни их с Вивьеном учитель фехтования Ансель де Кут. Впрочем, то, что праведность последнего не покорила умы и сердца его учеников, сыграло им лишь на руку. Ведя допросы, Ренар Цирон не раз прибегал к особо пристрастной их форме, когда дело касалось хорошеньких собой еретичек. Оставаясь с ними наедине, он продолжал выспрашивать подробности их деяний, овладевая ими прямо на столах пыточной камеры. Крики допрашиваемых в тюрьме уже никого не смущали, а если бы они вздумали очернить следователя Инквизиции и сказать, что он вступил с ними в греховную связь, им, вероятнее всего, отрезали бы язык за клевету. Сам Ренар касательно похоти придерживался весьма гибких взглядов. «В конце концов, не ходило бы под небом столько людей, если б не похоть», — заверял он когда-то Вивьена. «Господь сказал Адаму и Еве: плодитесь и размножайтесь. Разве не этим мы занимаемся, когда поддаемся похоти? А без похоти и размножиться-то не получится. В конце концов, не каждую ветвь хочется продлевать». Теперешние мотивы Вивьена были ему вполне понятны. Ренара лишь удивляло, что друг все еще не потребовал у ведьмы благодарности за столь доблестное спасение из лап тюремной стражи. Однако вопросов об этом он больше не задавал, и Вивьен предпочел как можно скорее завершить разговор. С наступлением темноты сон снова не пожелал оставаться с ним надолго. Посреди ночи Вивьен проснулся, сел у окна и долго перебирал руками чётки. Слова молитв и псалмов ускользали от него и не могли собраться воедино. Он молча сидел и смотрел на луну, затянутую дождевыми облаками, пока в подсвечнике догорала подожжённая лучиной свеча. Перед самым рассветом он, не давая себе отчета в своих действиях, опустил лежащее на столе гусиное перо в чернильницу и вывел на листе бумаги одно лишь имя — Элиз.